«Жестоко, но разумно», — согласился Лич. «А что, если не получится? Тогда мы вернемся сюда и будем долго и упорно учиться, чтобы потом выйти и завершить начатое. А если выйдут на этот лес и будут его прочесывать в поисках вас, думаю, наш добрый и всемогущий учитель сможет защитить бедных непутевых учеников», — улыбнулся я. «А куда девать трупы?» — иронично поинтересовался Биратрон. «Болото большое, все влезут», — жестко усмехнулся я. «И наверняка в нашей программе обучения есть азы некромантии, а у нас будут наглядные пособия». «Хорошо, с твоим планом я согласен, но, на будущее, больше не ставь под удар это убежище. У меня тоже хватает врагов, и некоторые из них желчью изойдут, если узнают, что я жив. И для того, чтобы исправить сей печальный, с их точки зрения, факт, пойдут на многое, и я не уверен, что с ними справлюсь. Простите, учитель, но убийство тех разбойников было единственным выходом. А зачем взяли деньги? От того, взяли бы мы деньги или нет, ничего бы не изменилось. Нас бы все равно искали. Тоже верно. Я встал и вышел на полюбившееся крыльцо. Прикурил и с помощью телекинеза стал играть с малышом. Через 10 минут сзади раздались осторожные шаги. Я не обернулся. Справа, шурша юбками, присела Джула. Сен. Я в ответ приподнял бровь. Мы поговорили с ребятами. Я продолжал сидеть, смотря прямо перед собой. И, в общем, мы решили, что ты не чудовище. И мы тебя любим и ценим. Я повернул лицо к Джуле. «Спасибо, не буду мешать тебе думать». Она поцеловала меня в щеку и убежала в дом. «Ну что, Шиза, твои мысли?» «По поводу того, что у нас, похоже, появилась настоящая семья. А какие тут мысли могут быть?» «Семья, это хорошо». Внутри распространилось тепло. «Действительно, семья, это хорошо». Немного отстраненный Биратрон, который безвозмездно начал нас учить, вполне заменил мне деда, Торвин, брата-близнеца, Ферешира Дигис, которые постоянно смотрят за нами с Тором и пытаются на нас равняться, младших братьев, Аджула, мысли которой я не могу понять, младшую сестренку, а эльфа заменила любимую девушку. Я ее видел один раз в жизни, хотя с ней было хорошо. Ладно, ты, главное, не расслабляйся. Конечно, я отлично помню, что жизнь жестока, и для того, чтобы выжить, нужны жесткие поступки. Вечером я на всякий случай со всеми попрощался и поднялся к себе в комнату, не забыв предупредить, чтобы меня ни в коем случае не беспокоили. Шиза, готова? Не очень. Жаль, но все же приступим. Понимаешь, что после начала работы ты отключишься? Да, не мандражируй. Все будет в лучшем виде. Очень на это надеюсь. Уход в виртуал, максимальное ускорение и подключение к работе всех вторичных сознаний. План, созданный вторичными, в теории был довольно прост, зато на практике оказался весьма сложен. Надо обнаружить несколько сотен миллионов нейронов, где находится психоэмоциональная матрица Шизы. Потом аккуратно у каждого такого нейрона разорвать синапсы с остальным мозгом, вместо них вставить пустые нейроны, чтобы не убить свой мозг, а оторванные клетки правильно подключить к Сигмару. Не забыть во время операции перепрограммировать Шизу на безусловное подчинение моей личности. Ситуация осложнялась тем, что некоторые нейроны у нас с Шизой общие и их надо очень чисто разделить на части. А плана попроще нет. Есть. Какой? Просто перенести информацию из одного нейронного блока в другой. И чем он плох? С вероятностью, близкой к 100%, тебя больше не будет. Почему? Во-первых, квантовую неопределенность никто не отменял, и скопировать информацию полностью невозможно, а во-вторых, для гарантированного переноса требуется полное совпадение нейронных графов, а у вас с Сигмаром они однозначно разные. Чувствую себя человеком, которому операцию на сердце будут делать столовой ложкой. Сочувствую, но я тоже рискую. У нас общая одновременная операция на двух сердцах. Что же делать? Ничего. Говори. Общайся. Без перерыва. Шиза послушно заговорила, а в это время специальные наноботы фиксировали активность нейронов. Через пару месяцев внутреннего времени я наконец-то снял полную информацию о Шизе. Прощай. Не прощай, а до свидания. Ага. И я выключил Шизу. Прошло почти 4 года внутреннего времени, но работу мы с вторичными сделали. Все нейроны Шизы вместе с аксонами были перенесены и биективно собраны. Техника безопасности, по которой надлежало отключать вторичные через определенное время, была послана далеко и надолго. Надеюсь, топологии графов совпадают. Не хотелось бы провести такую работу и понять, что все зря. Погасил вторичное и запросил общее состояние мозга. Мысли-интерфейс выдал сообщение. Состояние мозга критическое. 10% нейронов находится на грани износа. Рекомендуется отключение сознания для снижения мозговой активности и запуск аварийного восстановления повреждений. Спорить не буду. Принудительное пробуждение через 2 суток реального времени. Команда на отключение. 2 неизвестных. Где-то в Рикере. Ты нашел тех, кто убил банду Рябова? Спросил седовласый старик с тяжелым, пугающим взглядом. Нет, мой господин, ответил ему худощавый юноша с тонкими губами и холодными глазами. Никаких зацепок, только одна. Примерно в то же время в Рикер прибыло 5. 2 мужчины, 2 юнца и девушка. Почему ты думаешь, что это не они? В банде Рябова были неплохие бойцы. Сомнительно, что это они. Слепки Аур не сверял. Нет, они покинули город до моего прибытия. И есть еще одна проблема. Какая? Таверна была сожжена. Это не оправдание. Ты достаточно умен, чтобы снять слепки даже в таком случае. Я подозреваю, что был проведен ритуал очищения. На всех духовных планах пусто, никак не зацепиться. Юноша почтительно поклонился. Готов понести любое наказание. Старик долго и задумчиво на него смотрел. Твоей вины тут нет. Возможно, поработали инквизиторы, которые отвели подозрения от себя. Вполне в их духе. И что делать? Искать тех 5. Проверить, нет ли за ними слежки, и аккуратно взять. Живьем. Старик вдруг задал вопрос. А девушка юна? Да, мой господин. Лет 16. Вероятнее всего, она девственница. Отличный подарок повелителю. И, возможно, он нас простит. Я понял, мой господин. Взять живьем. Но если это была не инквизиция, то они, наверное, уже в Айроне или дальше. Тогда искать их мы не будем. Но, вскинулся юноша. Я сказал. С нажимом произнес старик, потом немного смягчился и разъяснил. Видишь ли, Эригон, если начать поиски, можно привлечь внимание охотников. Чего не хотелось бы. Понятно. Да, мой господин. Тогда иди. Библиотека Бератрона, сборник «Религия с кулаками» под редакцией мага-архивариуса Женеры Запоминающего, глава 1 «Боги и демоны». Основополагающие факты. Многие люди, среди которых, к сожалению, есть и маги, путают темных богов и демонов. Данное заблуждение уходит своими корнями глубоко в прошлое. В действительности боги делятся на темных, светлых и серых, то есть условно злых, условно добрых и морально нейтральных. Условно, потому что добро и зло – понятия слишком абстрактные. К серой вере можно отнести религию боя, к светлой – церковь Триединого. Верующих темных богов уничтожили еще во времена Древней Империи, и с тех пор об эмиссарах темных ничего не слышно. Боги, невзирая на свой окрас, тяготеют к абсолюту, в то время как демоны несут в себе отражение хаоса. Из-за данного противоречия между ними всегда идет война. По этой же причине демонические легионы слабо организованы, в то время как войска богов, даже темных, всегда упорядочены. Боги делятся на 2 категории. Младших, привязанных к конкретному миру, и старших, существующих отдельно. Вторые обладают собственным божественным миром, где их власть практически безгранична, и имеют почитателей во множестве миров. Первые же ютятся в отдельном подпространстве в своем мире. Младшие боги значительно слабее своих межмировых коллег, но, с другой стороны, могут активно вмешиваться в дела мира, вплоть до прямого воплощения. Есть мнение, что боги нуждаются в вере разумных, а без нее умирают. Это верно лишь отчасти. Младшие боги действительно умрут без паствы, а вот старшие – нет. Во-первых, их почитатели существуют в нескольких мирах и одновременно лишиться веры вряд ли смогут. Во-вторых, собственный мир дает множество силы владельцу. Поэтому даже без почитателей такие боги весьма могущественны. Также существует непроверенная гипотеза, что старшие боги могут обращаться в демонов и наоборот. Но еще раз отмечу, что она ничем не подкреплена. Демоны совершенно не нуждаются в вере разумных. Вместо этого они порабощают души, так как это их усиливает. Старшие боги постоянно воюют, обычно светлые против темных, но бывает, что и светлые схватываются между собой. Среди темных дрязги с вторжением в миры друг к другу тоже обычное дело. Естественно, что и жрецы противоборствующих богов в стороне не остаются. Стоит принять во внимание, что все вышесказанное – это подборка самых известных теорий, и она может быть недостоверна, так как природа богов, демонов и их взаимоотношений, а также расстановка сил покрыты тайной. Глава 4. Засада. Засада, если ее обнаружить и быстро окружить, нанесет готовившим ее такой же урон, какой они сами хотели нанести. Флавий Вегеций Ренат. Сен. Сознание вернулось рывком. Уже почти привык к тому, что постоянно отрубаюсь и включаюсь. Огляделся. Судя по освещенности за окном, сейчас утро. Шиза. Жив. Есть контакт. Отлично. Как самочувствие или что там у вас, непонятных искусственных образований. Неплохо. Пока ты был в отключке, я проверил работоспособность мозга, целостность нейронных цепей и прочее. И могу тебя порадовать, ты все качественно сделал. Отклонений нет. Это хорошо. Только у меня какое-то странное самочувствие. Потому что у тебя практически не осталось жировых запасов и всю доступную энергию выбрали на наботы. Рекомендую как можно быстрее поесть и привести себя в порядок. Соскреб себя с кровати и подошел к зеркалу. Это я. Из зеркала на меня смотрело ходячее пособие по анатомии. Подкожного жира не было в принципе, и от этого кожа казалась прозрачной. Убедился. Теперь бы поел, жертва голодовки. Хмыкнув в ответ, я быстро оделся и спустился вниз. Как раз к завтраку. Всем доброе утро. Джула бросила на меня быстрый взгляд, выставила новую тарелку и положила в нее огромную гору снеди. Что, так плохо выгляжу? Усмехнулся я. Очень плохо, друг мой, ответил вместо Джулы вампир. Значит, надо приводить себя в порядок. Сейчас подкреплюсь, и будет лучше. Обожди, остановил меня Лич. У тебя все нормально прошло. С твоими сознаниями все в порядке. Вроде бы да. Теперь, правда, придется привыкать к новой, не могу подобрать слово, пусть будет конфигурации, ответил я. Теперь можно мне поесть. Да, конечно. Минут на 20 мир потерял меня, так как я полностью погрузился в процесс насыщения. Наконец, насытившись и отдав дань поварскому искусству Джулы, я сказал Личу: «Учитель, пора бы приступить к обучению боевой магии. Так сразу, даже отдыхать не будешь», — удивился Биратрон. «В морге отдохну», — отшутился я. «Где?» — спросил Фириш. Пришлось объяснить, что такое морг, так как здесь такое не практиковалось. Мертвое тело находилось у родственников до самого обряда погребения. Ближайшим подобным понятием были специальные помещения у городских властей, куда сносились неопознанные трупы и умершие бродяги. Обычной практикой была продажа таких тел местному некроманту. Весьма прагматично, склонен согласиться. 4 дня пролетели незаметно. Я стал счастливым обладателем следующих конструктов. Молния. С ней все понятно. Около цели создавались две точки с разными потенциалами, это зависело от количества влитой маны. Ледяная стрела. Довольно быстро летящий кусок льда из псевдовещества. На вопрос, что такое псевдовещество, Биратрон отмахнулся. Дескать, потом. Улучшенный воздушный щит, в который внедрен модуль, отвечающий за пропуск предметов внутрь щита. Такой щит позволял вести контактный бой. Модификация воздушного щита, предназначенная для защиты других. Слабые сонные чары и легкий магический паралич. Зачем они мне, я не понял, но конструкты честно запомнил, только опробовать их было ни на ком. Крик, заклинание усиления голоса, заклинание малого исцеления. Подходит для всех раз, насыщает энергией ключевые точки магических ауры и тела. Магаурный щит усиливает на время магическую ауру для противостояния заклинаниям вроде того же паралича и подобной гадости. Силовой магический щит предназначен для разрушения вражеских конструктов. Радиус 7 метров, форма полусфера. Имеет модуль распознавания свой-чужой в заклинании. Поэтому ко всем остальным заклинаниям пришлось приделывать метку, иначе этот щит разрушал бы мои конструкты. Серьезные минусы – прорва потребляемой маны и абсолютная бесполезность в том случае, если противник находится ближе допустимого радиуса. Все заклинания я, насколько смог, потренировал, но 4 дня все-таки мало, поэтому особой уверенности в своих силах у меня не было. «Малыш, к ноге!» – рявкнул я. «Как ты себе это представляешь?» съехидничал Торвин. «Все равно как, главное, чтобы подошел поближе, парировал я. «Джула, у тебя все собрано в дорогу». «Конечно», ответила та. «Эх, все такими умницами были бы», похвалил я ее и занялся Харахантом. «Телекинез однозначно отличная штука. Вместо того, чтобы ползать на высоте 5 метров и с риском для жизни подтягивать все ремни, сцепки и прочие компоненты сбруи, я с помощью щупов управился за 5 минут. Готовы?» Поинтересовался я у братьев. Фериши Радигис начали проверять свою амуницию. Решив не отставать от них, я проверил свои меч-стилеты. «У нас все готово», — ответил Род за двоих. «Отлично, тогда в путь», — скомандовал я, взбираясь по веревочной лесенке на Хараханта. «А проститься с любимым учителем?» — с усмешкой спросил Лич, выходя из дома. «А про слона-то мы и забыли. Пришлось слезать и идти к Биратрону. Это вам», — Биратрон протянул братьям, Джули и Торвину 4 одинаковых медальона, амулеты защиты, довольно сильные, вдобавок там экстренное лечение и небольшое ускорение регенерации. Активируются поворотом зеленого камня. А это тебе. Я взял в руки небольшой камень красного цвета на серебристой цепочке и внимательно рассмотрел магическим зрением. Что это? Поинтересовался я после того, как понял, что сам не разберусь в этом нагромождении силовых линий. Накопитель. Весьма и весьма большой. Наполнен под завязку, ответил Лич, пристально глядя на меня. Как пользоваться? Два конструкта. Для наполнения быстрого резерва и пополнения запаса маны в накопителе. Поймал. Ага, произнес я после того, как убедился, что конструкты отпечатались в памяти. Что-то он расщедрился, в прошлый раз такого не было. Учитель, плохие предчувствия? Спросил я. Да, лаконично ответил тот. У меня тоже. И, повернувшись к остальным, заявил: «Джула, остаешься дома». «Но», — вскинулась она, — «это не обсуждается, у нас не демократия». Отвернулся от нее и посмотрел на братьев. «Мы не будем помехой», — быстро сказал Фериш и просительно уставился на меня. Я задумался, брать или не брать. Мои сомнения разрешил Торвин. «Надо взять. Парни уже доказали, что они — мужчины. Это когда жриц любви окучивали». «Вынужден согласиться», — вздохнул я. «Поехали». «Подождите», — остановил нас Лич. «Сейчас вернусь». Он ушел в дом и вернулся через несколько минут. «Разбирайте». Он протянул нам 4 медальона. «Это амулеты ментальной защиты. Маги-менталисты, конечно, встречаются редко. Но на всякий случай наденьте. Амулет пассивный, активировать не надо. В случае атаки сильно нагреется. От сильного менталиста не спасет, но даст полминуты на противодействие». «А мне-то зачем?» – удивился я. «Я же вроде неуязвим перед ментальными атаками». «Нет», – покачал головой учитель. «Ты не читаем, а не неуязвим. А в чем разница? Как бы быстро объяснить?» Лич задумался на пару мгновений, а потом мои мысли исчезли. Через какое-то время я смог сконцентрироваться и начал снова думать. Оказывается, я упал, поэтому пришлось встать на ноги. От мысли интерфейса пришло сообщение о массовых сбоях в мыслительных потоках. Проигнорировав уведомление, я поинтересовался. «Учитель, что это было?» «Легкий ментальный удар. Парализует мыслительный процесс». Доходчиво объяснил разницу между нечитаемостью и неуязвимостью. «Более чем», — кивнул я. «Тогда езжайте». Мы уселись на свои средства передвижения и повернули в сторону леса. «Шиза, твоя задача, как нового Сигмара, разобраться в вопросе, что произошло, как я сейчас смогу противостоять таким атакам, и как ты себе это представляешь, не знаю. Посмотри логи мысли интерфейса. Задачу я поставил, выполняй». Мы остановились около хутора Краста. Встретил нас сам хозяин. «Приветствую дорогих гостей», радушно произнес он. Соскользнув с малыша, я пожал крепкую руку мужчины и с улыбкой спросил: «Если гости дорогие, почему ты держишь нас на пороге?» «Каюсь, виноват», — усмехнулся Крост, пожимая руки братьям и Торвину. «Проходите. Сейчас девки на стол накроют. Не стоит, мы ненадолго, по делу. Нам бы только горло промочить с дороги». Мы прошли в дом. Там нас ждал мужчина с тремя юнцами. Все четверо были сильно похожи между собой и на удивление мало походили на хозяина. Женщины споро расставляли на столе кувшины с напитками и глиняные чаши. «Это мой брат Бромс и его сыновья», представил хозяин своих родственников. «Рад познакомиться», ответил я, усаживаясь на лавку и наливая себе квас. «Что за дело?» Крост сел напротив. «Бромс, не обессудь, но нам бы. Пусть останутся», прервал я его, Их это тоже касается. В любом случае, малые, пошли вон, отослал прочь своих сыновей Бромс, примостившись рядом с братом. Что за дело? Видели Хараханта? Сложно не заметить, усмехнулись мужики. Жрет он по-страшному, поэтому мне нужны запасы на зиму. Много сена, зерна, вяленого мяса, еще было бы неплохо сухих овощей и фруктов. А мы тут при чем? Осторожно поинтересовался Крост. Видите ли, я человек занятый и мне совершенно не с руки самому по рынкам ездить, торговаться и доставлять товар. Поэтому я и предлагаю вам этим заняться. Не за бесплатно, конечно. Сколько? По-деловому спросил Крост. Какие средние цены на все перечисленное? Крост глянул на брата, и тот назвал примерную сумму. Я заплачу в два раза больше. Собьете цену, разница ваша. Условие одно, груз должен быть отличного качества и подготовлен к длительному хранению. Где, как и у кого вы будете покупать, мне все равно. Вопросы. Куда везти запасы? Спросил Крост. Мы тут проезжали одну приметную полянку. Там еще три дуба растут. Знаете? Конечно, знаем. Туда и везите. А кто его заберет? Поинтересовался Бромс. А тебе не все ли равно? Подпустил немного угрозы. Не стоит задавать вопросы, на которые не хочешь знать ответы. Вопросов не имеем, быстро сориентировался Крост. Отлично, улыбнулся я и положил на стол небольшой мешочек, здесь 10 золотых. Должно хватить. Мужики настороженно уставились на деньги. Наступило неловкое молчание. Какие-то проблемы. Не выдержал вампир. Это большие деньги, медленно произнес Крост. Мы понимаем, продолжил Торвин. Это проблема. Вы не боитесь, что мы сбежим с такими деньгами? Спросил Бромс. Куда вы побежите с бабами? Вмешался я. Далеко убежите. К тому же, если вы все сделаете хорошо, то это не последняя наша сделка. В итоге вы сможете заработать больше. Мужики задумались. Ну, договорились. Нетерпеливо спросил Торвин. А то нам бы в Рикер побыстрее попасть. Да, ответил Крост и забрал мешочек. Когда доставить запасы? Не откладывая. Распрощавшись с жильцами хутора, мы выехали на дорогу. Поедем как в прошлый раз? Спросил вампир. Да, уверен. Нас могут там ждать. А ты предлагаешь ехать через Бденск. 3-4 дня потеряем. Мне казалось, что безопасность для тебя не пустой звук. После небольшого раздумья произнес Торвин. Если нас ищут, то в любом случае найдут, каким бы путем мы ни поехали. Разумно. Согласен. Фириш, Радигис, ваше мнение? Спросил я у братьев. Возражений нет. Тогда поехали. Примерно за километр до места предыдущей стычки неприятное предчувствие усилилось. Парни, активируйте амулеты. Велел я, всеми вторичными строя щиты для себя и малыша. Я бы еще элементалей призвал. Послушав добрый совет, я призвал пару молодых элементалей земли. Заодно накачал на наботами самые критические узлы своего организма. Ну что, смертники, поехали. Весело ухмыльнулся Торвин. Может, ничего не будет, буркнул Фириш. Сам-то веришь в то, что сказал, скептично произнес Радигис. Двинули уже, окликнул я их сверху. Предчувствие меня не обмануло, нас ждали. Едва мы пересекли некую черту, как сзади упали два дерева и перегородили дорогу. Хотя для малыша это, конечно, не помеха. За нашими спинами встало 8 бойцов, спереди еще 13. На периферии зрения я отметил, что братья даже не вздрогнули от такой смены объективной реальности. Хорошие парни, вырастут, вообще цены не будет, если вырастут, а с чего бы им не вырасти? Ты думаешь, у нас дорогу решили спросить, типа 21 придурок заблудились, я уверен, что они убивать нас пришли, бывает. Нырок в виртуал и включение максимального ускорения. Подробный осмотр вероятных противников и оценка обстановки. По бокам редкий подлесок, но на Хараханте быстро не уйти. К тому же густой кустарник не даст пробиться на лошадях. Сзади в 15 метрах 8 бойцов. 3 арбалетчика, 5 мечников с деревянными щитами. 7 одеты в куртки из толстой кожи, на одном кольчуга, у троих кожаные наручи. Ни стража и ни регулярные войска, так как оружие и броня слишком разномастные. Вероятный вид деятельности – разбой. Спереди на расстоянии 20 метров 13 человек. Худощавый юноша в темном балахоне с откинутым капюшоном, предположительно главный. Лицо худое, глаза карие, губы тонкие, волосы темные. Есть подозрение, что он маг, так как он единственный без доспехов и оружия. Десяток разбойников схожи со своими коллегами, которые стоят сзади. Отличие, трое держат большие топоры вместо меча-щита. Обратить внимание, слева и справа от главного два подростка. Примерный возраст 15-16 лет. Облачены в одинаковые кольчужные комплекты, кольчуга, поножи, наручи. Оружие, пара, состоящая из меча и чего-то вроде серпа, утяжеленного к концу. Итог. 18 разбойников, опасность низкая. Главарь, возможно, маг, опасность высокая. Пара непонятных подростков, судя по качественному облачению, опасность очень высокая. Примерный план действий в случае боевого столкновения. Усилить щиты. Телекинезом захватить одно из поваленных деревьев и снести им восьмерку. Никакие амулеты отклонения летящих снарядов не спасут от дерева весом примерно в 3 центнера. Блокировать странных подростков с помощью элементалей. Приблизиться к вероятному магу и попытаться нейтрализовать его в ближнем бою. Магическая дуэль нецелесообразна и слишком рискованна. Приступил к усиливанию щитов, но вдруг маг сделал небрежный пас с рукой в нашу сторону. Результатом стало падение Хараханта и лошадей. Убью тварь за Хараханта. Благо, что я находился в режиме ускорения и успел спрыгнуть в противоположную от падения малыша сторону. Перекат, и снова на ноги. Почему не сработал щит на малыше? Потому что ауру ты ему не укреплял. Ты такого заклинания даже не знаешь. Огляделся. Вампир и братья тоже спрыгнули без проблем. Счет растет. Этот урод-дистрофик будет умирать долго и очень мучительно. Отряхнулся и пошел навстречу. Уважаемый, вы что творите? Начал возмущаться я. Если это ограбление, то заберите все, но оставьте нам жизнь. Мы, мирные путники. Пока я нес эту чушь, три щупа обхватили сваленное дерево и прокатили его по задней восьмерке. Отлично, ты их гарантированно вырубил. За 5 секунд, пока я нес бред, остальная команда подтянулась ко мне. Торрин оказался правее и немного спереди, а братья, левее. Отдал приказ вторичным подтянуть элементали земли напрямую между мной и вражеским магом. Сперма Азриля, выругался противник и отдал приказ. Это маг, убить его, остальных взять живьем. По возможности, неплохо бы взять эту тварь живым. Очень хотелось бы содрать с него кожу. Готовность элементалям. Пара подростков резко сорвалась с места и вихрем ринулась в нашу сторону. Черт, это с какой скоростью они двигаются. Раз в 20 быстрее обычного человека. У нас примерно 100 секунд виртуального времени. Запускай элементалей. На пути парочки элементали развернули яму шириной метров 7, глубиной в 5, а протяжностью в добрый десяток. Избыток земли они выбросили в виде огромного вала сразу за ямой. Так как насыпь закрыла от меня обзор, то я не увидел, что произошло. Но, вероятно, первый подросток не успел среагировать и упал в яму, второй каким-то образом умудрился ее перескочить и практически мгновенно преодолел вал. Закапывай первого. Элементали сбросили вал обратно в яму, надежно изолируя первого подростка, а второй прямо-таки нечеловеческим движением прыгнул вперед. А, что делать? Эта машина для убийства сейчас до нас доберется. Виртуальное время стремительно истекало. Если он будет бить в сердце, то шанс есть. Торвин дернулся навстречу противнику. Легкий взмах серпом, и грудная клетка вампира вскрылась, как гнилая ракушка. Я отпустил свой меч и выбросил правую руку в нижнем захвате вперед. В глазах противника мелькнула усмешка столь нелепой попытки, и он со всей силой ударил мечом мне в сердце. Рубашка выдержала, но от удара у меня сломались ребра и осколками пробили сердце. Наноботы сразу же приступили к восстановлению и самостоятельной прокачке крови. Пальцы правой руки зацепили кольчугу подростка и рывком подтянули опешившего от моей живучести врага. Потом мои зубы сомкнулись на его горле, и, вырвав кусок плоти, я завел левую руку ему за спину и точным ударом стилета разорвал позвоночник в районе шеи. Оттолкнул труп противника и бросил взгляд на выпотрошенное тело Торвина. Сен, если бы был реаниматор, то мы могли бы его спасти, но так он не жилец. Да, я понимаю. Проводим в последний путь, бросил я братьям. Надо бы ему большую свиту организовать. Фериш и Радигис с трудом отвели взгляд от мертвого вампира и с ненавистью посмотрели на десяток разбойников, которые бежали навстречу. «Сделаем», — только и сказал кто-то из братьев. Никто из десятка до нас не добежал. 4 трупа от метательных ножей братьев, 3 сожженных огнишарами и 3 парализованных молниями. С ними я решил поразвлекаться потом. Убежали назад, а то заденет ненароком, приказал я Феришу с Радигисом и пошел на последнего противника. Враждебный маг не выглядел растерянным, что мне жутко не понравилось, но отступать я не собирался. Отсюда я уйду либо с его головой, либо с его оглушенным телом. Второе предпочтительнее. Навстречу мне полетела ядовитая зеленая волна, силовой щит резко просел от соприкосновения с ней. Пришлось влить в него весь быстрый резерв и подключить к накопителю. Ударил в ответ молнией и огнешаром, безрезультатно, при попытке натравить на мага элементалей они разорвали контакт и ушли. Ничего, тварь, я тебя порву голыми руками. Ярость и бешенство кипели во мне ядреным коктейлем. Шаг за шагом я подходил, силовой щит медленно таял, я отплевывался своим куцым набором заклинаний, а в накопителе осталось едва ли четверть запаса. Когда до мага оказалось около 5 метров, вмешалась Шиза. Попробуй ударить криком на высокой частоте, может, дезориентирует. Конструкт крика был прост и сплелся мгновенно, я влил остатки из накопителя в заклинание и вдарил фальцетом. В следующий раз надо испытывать конструкты во всех режимах. От акустического удара мне разорвало барабанные перепонки и глазные капилляры. Но противника тоже ошарашило, хоть и не настолько сильно, как ожидалось. Потому что он сразу же с довольной ухмылкой выбросил вперед руку, и из нее вылетела 17-лучевая звезда, которая ударила мне в грудь. Какие забавные завитушки у гиптодикограммы. Меня отбросило назад на пару метров. Мысли интерфейс завизжал об очередных повреждениях, а я попытался встать. После того, как я поднялся, на лице мага не осталось и следа удовольствия, только страх и растерянность. Пока противник стоит опешивший, я делаю быстрый рывок в его сторону и прямым ударом с правой пробиваю ему в челюсть. Под кулаком приятно хрустнули кости мага. От моего удара он упал и, вероятно, потерял сознание. На всякий случай пробил ему в голову еще пару раз с правой. «Смотри, куда?» «На правую руку». Я послушался. Рука медленно рассыпалась черным песком. «Что делать?» «Я знаю». Невольно моих губ коснулась усмешка. Выхватив нож, подарок Торвина, я приложил руку к ближайшему брошенному щиту и отрубил ее посередину предплечья, так как заражение уже дошло далеко. Наноботы мгновенно остановили кровь. «Радикально. Что с магом?» «Уверен, что ему 3 ударов хватит». Из остатков быстрого резерва кинул на противника паралич и сонные чары. Пора проститься с Торвином. Подошел к вампиру, соединил разорванную грудину воедино, закрыл ему глаза, и по щеке прокатилась слеза. Прости, братишка. Первый раз в жизни мне было так больно от потери дорогого человека. Брат, обещаю, что выжившие будут умирать очень долго и крайне болезненно, прошептал я, обнимая труп. Извини, что отвлекаю от такого трогательного момента, но ты уверен, что он умер? В ответ Шизе удивление и надежда. Он все-таки не человек, а высший вампир. Теоретически они умеют заживлять смертельные ранения. Верно, а для этого нужны кровь и жизненная сила. Значит, надо искать еще живых врагов. Встал. Ко мне уже бежали Фериш и Радигис, что-то крича. Тихо. Оборвал их. Я ничего не слышу, у меня перепонки в ушах лопнули. Сейчас надо найти живых противников. Со мной можно общаться, только глядя на меня, чтобы я смог читать по губам. Ты умеешь читать по губам? Нет, но раз теперь ты Сигмар, тебе этим и заниматься. Мощности тебе хватит. Я видел, что парочка из той 8 шевелилась, прочитал по губам Фериша. Хорошо, мы с тобой тащим их сюда. Радигис, а ты вон у того возьмешь дубинку и на всякий случай оглушишь тех, кто признаков жизни не подает. А то могут найтись особо хитрые. Радигис кивнул и отправился выполнять поставленную задачу, а мы с Феришем потащили слабошевелящиеся тела к вампиру. И что теперь делать? Жертвы есть, а как воскресить Тора? Думаю, одному глотку перережем и вольем кровь в рот Торвину. Не получится, будем думать дальше. Вытащив стилет, я аккуратно проколол шейную артерию первой жертве и направил поток крови в рот вампиру. По причине смерти Торвин глотать кровь отказывался, поэтому я призвал на помощь Фериша, а сам стал активно помогать вампиру. Дело пошло на лад, большая часть крови, конечно, пропала впустую, но что-то попало и внутрь. Внезапно вампир открыл глаза и вцепился зубами в шею жертвы. Мы с Феришем на всякий случай отошли, чтобы, так сказать, не мешать трапезе. Торвин встал, пошатнулся и едва не упал, но я успел подставить плечо. Может, еще одного осушишь? кивнул я на другую жертву, которая уже пришла в сознание и расширенными от ужаса глазами смотрела на наши окровавленные лица. Вампир только кивнул и впился в глотку жертве. «Фириш, сбегай помоги брату», — приказал я, — «и поаккуратнее там». Через пару минут Торвин насытился и повернулся ко мне. «Хреново выглядишь», — обрадовал я его. «Ты тоже не красавец», — парировал он. «Что произошло? И где твоя рука?» Вкратце ввел его в курс, не забыв упомянуть о своей глухоте. «Что делать будем? Вначале стоит разобраться с магом нападавших. Он сейчас самый опасный. Хорошо, ты его пока проверь, я к тебе сейчас приду», — сказал вампир, после чего развернулся и поковылял к своей лошади. «Куда это он? Не знаю, но будем надеяться, что он понимает, что делает». Подошел к магу, по пути подобрав дубинку какого-то разбойника. Тот уже начал приходить в себя, поэтому пришлось угостить его ударом в лоб. «Что, рукой больше бить не хочешь? Это типа сарказм. И где Торвин?» Оглянулся, вампир ковылял в нашу сторону, держа в руках какие-то цепи. «И что это такое?» — поинтересовался я, как только он подошел поближе. «Оковы отрицания. Я вижу, что это оковы. Для чего они?» «Они блокируют магические, астральные и божественные способности», — после небольшой заминки ответил вампир. «Отлично. А откуда они у тебя?» «Ну, понимаешь», — замялся Торвин. «Пока не понимаю, но надеюсь, ты исправишь сие печальное недоразумение», — немного угрожающе произнес я. «Бератрон дал», — сломался Тор. «Зачем? И будь добр, расскажи все сам, не заставляй меня из тебя по слову выдавливать», — рявкнул я. «Как бы объяснить? Видишь ли, Бератрон предупредил, что если ты сойдешь с ума, то всем вокруг резко может стать плохо. Так как ты уже знаешь базовые боевые заклинания и неплохо работаешь с элементалями. И чтобы тебя остановить, не убивая, дал эти оковы». Я вдохнул, успокоился и произнес: «Ладно, опасения логичны. Претензий не имею. Как будем надевать на мага оковы? А какие проблемы? Когда я его ударил, у меня рука рассыпаться начала. Может, защита такая? Вероятно. Как думаешь, еще активно? Я откуда знаю? Хотя есть идея». Я развернулся в сторону братьев и крикнул: «Парни, притащите кого-нибудь живого сюда. Я правильно понял, что ты хочешь несчастного приложить к магу?» «Ага. Ну что ж, обождем». Через пару минут братья потащили здоровяка-разбойника с окровавленной головой. Он с ненавистью смотрел на нас. «Парни, я не понял, а почему он в сознании?» — спросил я. «Я вроде бы ясно выразился. Всех оглушить не получается». Парни бросили мужика на землю. «Смотри». Радигиз вдарил со всей дури дубинкой по затылку разбойника, но тот только дернулся, но сознание не потерял. «Вот тварь живучая», — искренне удивился Тор. «Наверное, мамка его с равнинным великаном нагуляла. У тех, по слухам, тоже голова каменная». «Ничего, нам и такой подойдет», — сказал я. «Взялись». Потащив разбойника к магу и удостоверившись, что защита спала, я быстро надел оковы, не забыв пару раз ударить ногой под дых. Надо было в рыло зарядить. «Нет, я ему и так челюсть сломал, а я очень хочу задать этой падали несколько вопросов. Кто он такой, что тут делал, почему напал на нас и так далее? Что дальше?» — спросил Фириш.